К обеду следующего дня я сидела в алюминиевом складном кресле на переднем дворике и с каждой секундой становилась все более бронзовой. На мне был любимый раздельный купальник без лямок. Из прошлого лета он стал чуть просторнее, так что я была довольна. Тут я услышала шум приближающегося автомобиля, и вот черный фургон Джейсона со всеми розовыми и голубыми закогулинами остановился в ярде от моих ног. Джейсон спустился. Упомянула ли я, что его грузовичок ездит на высоченных колесах? И шагнул ко мне. На нем была обычная рабочая одежда. Рубашка цвета хаки и штаны. А к поясу был приторочен нож в ножнах, как и у большинства дорожных рабочих. По его походке я поняла, что он злится. Я надела темные очки. «Почему ты мне не сказала, что прошлой ночью избила Ратаев?» Брат уселся на алюминиевый стул рядом со мной. «Где бабушка?» – запоздало спросил он. «Развешивает белье», – ответила я. В крайнем случае бабушка использовала сушилку, но предпочитала развешивать мокрое белье на солнышке. Бельевые веревки, конечно, были на заднем дворе, где ему следует быть. Она сделала на обед отбивные по-деревенски со сладким картофелем и зелеными бобами, которые вырастила прошлым летом. Добавила я, зная, что это слегка отвлечет Джейсона. Я надеялась, что бабушка пока не появится. Не хотелось, чтобы она слышала этот разговор. «Говори потише», — напомнила я ему. Рене Линьер этим утром едва дождался, когда я появлюсь на работе, чтобы рассказать мне. Он подъезжал к трейлеру Ратеев вечерком, чтобы купить у них какого-то зелья. А Денис вела машину, словно собиралась кого-нибудь убить. Когда Рене сказал, что она его едва не угробила, баба чуть с ума не сошла. И вместе пришлось тащить Мака в трейлер, а потом отвезти его в больницу в Монро. Джейсон обвиняюще взглянул на меня. «А Рене рассказал тебе, что Мак набросился на меня с ножом?» Спросила я, решив, что нападение – это лучший способ защиты. Наверняка Джейсон досадовал в основном из-за того, что услышал обо всем от кого-то чужого. «Если Денис и говорил об этом Рене, то он мне даже и не заикнулся», – медленно произнес Джейсон, и я увидела, как его миловидное лицо потемнело от ярости. «Он напал на тебя с ножом? Так что мне пришлось защищаться», – сказала я, словно само собой разумеющимся. «А он утащил твою цепь. Это была правда, пусть и слегка подкорректированная. Я вернулась в бар, чтобы рассказать тебе», – продолжила я. Но к этому времени ты уже удалился с Дианой. Ну, а раз со мной все было в порядке, я не стала тратить время на то, чтобы отыскать тебя. Я так и подумала. Джейсон почувствует себя обязанным отомстить за то, что Мак напал на меня с ножом. Дипломатично добавила я. И в этом была немалая доля правды. Ибо подраться братик любил. «И какого черта ты там делала?» Спросил он уже расслабленно, приняв мою версию. «А ты знаешь, что крысы не только продают наркотики, а еще выкачивают кровь из вампиров?» Джейсон выглядел совершенно обалдевшим. «Нет, а что? Видишь ли, один из моих вчерашних клиентов оказался вампиром, а они начали выкачивать из него кровь прямо на парковке у Марлота. Ну а мне это пришлось не по нраву. Здесь, в Бон-Темс, появился вампир?» «Ага. Даже если вампиры и не входят в число твоих лучших друзей, не стоит позволять подонкам вроде крыс выколачивать из них кровь. Это иное, чем скачать бензин из машины. Они бы бросили его в лесу умирать. Хотя крысы и не говорили мне о своих намерениях, но я готова была за это поручиться. Даже если бы они и прикрыли его чем-нибудь, он бы не пережил дневное время. Вампиру понадобилось бы лет 20, чтобы полностью восстановиться. По крайней мере, так говорил один из них Вопра. И то, если бы за ним ухаживал другой вампир». «Вампир был в баре, когда я приехал?» – удивленно спросил Джейсон. «Ага, шатен, который сидел с крысами». Джейсон ухмыльнулся на мое определение Ратея. Но он еще не закончил разбираться с предыдущей ночью. «А откуда ты узнала, что он вампир?» – спросил он, едва посмотрев на меня. И тут же пожалел, насколько я поняла, что не прикусил язык. «Просто знала», — сказала я спокойным голосом. «Ясно». Без слов мы провели целую беседу. «Гамулки вампира нет», задумчиво сказал Джейсон. Он подставил лицо солнцу, и я поняла, что мы сошли с опасной почвы. «Нет», — согласилась я, — «Гамулка — городок, который Бунтес предпочитал ненавидеть. Мы были соперниками в футболе, баскетболе, в вопросах исторической значимости». «Да и в Родейле нет», — произнесла бабушка за нашими спинами. Так что мы с Джейсоном подпрыгнули от неожиданности. Отдаю должное Джейсону. Он вскакивает и обнимает бабушку каждый раз, когда видит. «Бабуль, а у тебя в печке хватит еды и на меня?» «На тебя и еще на двоих», — сказала бабушка, улыбнувшись Джейсону. Она видела его недостатки, да и мои тоже, но любила нас. «Мне только что позвонила Эверли Мейсон. Она сказала, что ты опять болтался прошлой ночью с Дианой». «О боже, ничего не сделаешь в этом городишке, чтобы оно не стало сразу всем известно», — вздохнул Джейсон, но по-настоящему он не разозлился. «Это Диана», — предостерегающе сказала бабушка, когда мы направились в дом, — «раз уже оказалась беременной, так что смотри, как бы в следующий раз это не был ты. Не то всю жизнь будешь платить, хотя, возможно, это единственный шанс для меня завестись правнуком». Тарелки уже стояли на столе, так что как только Джейсон повесил шляпу, мы сразу же сели и прочли молитву. Потом бабушка с Джейсоном начала сплетничать. Сами они называли это рассуждать обо всех жителях городка и общины. Мой братец работал на государственной службе, он руководил дорожными рабочими. Мне все время казалось, что жизнь Джейсона состоит в том, чтобы весь день мотаться по дорогам в служебном пикапе, отмечаясь на работе, а потом еще и всю ночь мотаться, но уже на собственном пикапе. Рене работал в одной из дорожных бригад, которая была в ведении Джексона, и некогда они вместе учились. Оба много времени проводили с Хойтом в Фортенберри. «Сьюки, мне нужно заменить в доме водогрей», — внезапно сказал Джейсон. «Он живет в старом доме наших родителей, где мы обитали, пока те не погибли при наводнении. После мы жили у бабушки, но когда Джейсон 2 года проучился в колледже, а потом нашел себе работу под крылышком у государства, он перебрался обратно в этот дом, который по документам был наполовину и моим. Тебе нужны деньги? Нет, я уже купил». Мы оба получали зарплату. Но помимо того, что у нас был небольшой доход от сбережений, возникших, когда на землях моих родителей нашлась нефтяная скважина, нефть была исчерпана за несколько лет, но мои родители, а затем и бабушка, позаботились о вложении этих денег. Позже эти сбережения сохранили нам с Джейсоном немало сил. Не знаю, как бы смогла бабуля поднять нас на ноги, не будь этих денег. Она и не собиралась продавать землю, но ее собственный доход составляла лишь социальная пенсия. Это одна из причин, по которой я не снимаю отдельного жилья. Ей кажется, что если я живу с ней и покупаю продукты, это нормально. А вот если я покупаю их и оставляю ей, а потом ухожу в свой дом, это уже милостыня, и это ее раздражает. И какой же? Джейсону не терпелось поделиться. Как истинный фанат, он хотел рассказать мне о процессе выбора и покупки водогрея. Все до малейших деталей. Я слушала, стараясь изобразить на лице максимум внимания. Потом он внезапно сбился. «Слушай, Касьюк, а ты помнишь Маудет Пикинс?» «Конечно», — удивленно ответила я. «Мы же вместе закончили школу». «Кто-то убил Маудет у нее дома прошлой ночью». Мы с бабушкой устремили на него взгляды. «Когда?» — спросила она, удивляясь, что не узнала про такое событие прежде. «Ее обнаружили этим утром в собственной спальне». Ее начальник пытался дозвониться к ней, чтобы узнать, почему она не появилась на работе ни вчера, ни сегодня, но ему никто не ответил. Тогда он решил туда поехать, разбудил домовладельца, и они вместе открыли дверь. Знаете же, она снимала жилье напротив Дианы. В Бонтемс есть только один приличный блок квартир для найма. 2-этажное здание, построенное в виде буквы «У». Так что мы вполне понимаем, что он имеет в виду. «Ее там и убили?» Мне стало не по себе. Я прекрасно помнила Маудет. У нее была тяжелая нижняя челюсть, квадратная грудь и густые черные волосы и широкие плечи. Маудет была работягой, без особых способностей и честолюбия. Я помнила, что она работала в Габет Квик на автозаправке с магазинчиком полуфабрикатов. «Да, думаю, она проработала там не меньше года», – подтвердил Джейсон. «Как же это произошло?» «У бабушки был несчастный вид, говорящий, выкладывая уж быстрее, с которым добрые люди спрашивают о плохих новостях. На ней было несколько укусов вампира. На внутренних сторонах бедер», – сказал Джейсон, глядя в тарелку. «Но убило ее не это. Она была задушена. Диана рассказывала мне, что Мауд отравилась бывать в этом вампирском баре в Шривпорте, да и выпадала пара дней на отдых. Так что, может, там ее и покусали. Вовсе не факт, что это был вампир с юки». «Маудет была клык-фаном?» Меня замутило, когда я представила себе медлительную коренастую Маудет, окутанную экзотическими черными покрывалами, которые носили клык-фаны. «А кто это?» – спросила бабушка. «Наверное, к ней не пришел тот номер Салли Джесси, в котором рассматривалось это явление. Мужчины и женщины, которые держатся поближе к вампирам, потому что им нравится, когда их кусают. Фанаты вампиров. Обычно они долго не живут. Наверное, из-за того, что им хочется, чтобы их кусали все больше и больше. И рано или поздно наступает перебор». «Но ведь Маудет убили не укусы?» Бабушка решила убедиться, что поняла все правильно. «Нет, удушение». Джейсон заканчивал обед. «Но ты же всегда заправляешься в Грабит?» – спросила я. «Да, но это делает еще множество людей». «Но ты ведь как-то ошивался вокруг Маудет», – уточнила бабушка. «Ну, некоторым образом», – осторожно подтвердил Джейсон. Я поняла, что это так, и он спал с Маудет, когда не находил ничего другого. «Надеюсь, шериф не собирается беседовать с тобой», – сказала бабушка, покачивая головой. Словно это подчеркнутое «нет» делало предположение менее вероятным. «Что?» Джейсон покраснел и начал защищаться. «Ты постоянно виделся с Маудет на заправке. Ты некоторым образом встречался с ней, и вдруг ее находят мертвой в квартире, с которой ты вполне знаком», — подытожила я. «Не слишком-то много, но кое-что. А в Бонтемс случилось так мало загадочных убийств, что я была уверена, при расследовании перевернут каждый камушек. Но я не подхожу под такое определение. Множество парней заправляются там, и все они знают Маудет». «Да, но в каком смысле?» – прямо спросила бабушка. «Она ведь не была проституткой. Так что она рассказывала о тех, с кем встречалась. Ей нравилось весело проводить время, а профи она не была. Со стороны Джейсона было благородно защищать Маудет, особенно учитывая то, что я знала о его эгоистическом характере. Я даже стала думать о старшем братике чуть лучше. Наверное, ей просто было одиноко», – добавил он. Джейсон посмотрел на нас и заметил, что мы обе удивлены и тронуты. «А если уж говорить о проститутках», – поспешно добавил он, – «то в Монро есть одна, которая специализируется на вампирах. Она пьет искусственную кровь, чтобы поддерживать в себе достаточное количество гемоглобина». Это было очевидной сменой темы разговора, так что мы с бабушкой задумались, какой вопрос можно было бы задать достаточно невинно. «Интересно, сколько она зарабатывает?» – рискнула я, а когда Джейсон назвал слышанную им цифру, мы обе сглотнули. Когда мы оставили разговор об убийстве Маудет, обед продолжился как обычно. Джейсон посмотрел на часы и сказал, что должен бежать именно в тот момент, когда пришла пора убирать со стола. Однако выяснилось, что бабушкины мысли все еще витали вокруг вампиров. Позже она зашла ко мне в комнату, я делала макияж, чтобы пойти на работу. «А сколько лет вампиру, которого ты повстречала?» «Не представляю, бабуля». В этот момент накладывала тушь и сидела широко открытыми глазами, стараясь не шевелиться, чтобы не ткнуть себя в глаз. В результате мой голос звучал странно, словно я пыталась озвучить фильм ужасов. «Как ты думаешь, он может помнить войну?» Мне не нужно было переспрашивать, о какой именно войне идет речь. В конце концов, бабушка была членом и основателем потомков доблестно павших. «Может быть», — ответила я, поворачивая лицо, чтобы убедиться, что румяна легли ровно. А не мог бы он прийти и рассказать нам об этом? Мы бы созвали специальное заседание. Ночью, напомнила я. Ой, ну да, конечно. Потомки обычно собирались в библиотеке в полдень, принося с собой обеды. Я подумала об этой идее. Было бы явной грубостью попросить вампира выступить перед бабушкиным клубом лишь из-за того, что я спасла его. Может, он сам предложит, если намекнуть. Мне бы не хотелось этого, но ради бабушки я готова была пойти и на такое. Спрошу его, когда он появится в следующий раз, пообещала я. По крайней мере, он мог бы прийти и поговорить со мной. Я бы записала его воспоминания, предложила бабушка. Я почти ощущала, как кипит ее ум при мысли о том, каким удачным ходом может оказаться эта идея. Это будет интересно и остальным членам клуба, набожно промолвила она. Я подавила смешок. «Я передам ему», — сказала я. «Посмотрим». Когда я уходила из дому, бабушка уже явно оценивала перспективы. Я не думала о Рене Линьере, когда шла к Сэму с рассказом о битве на парковке. Рене был всегда в делах. Добравшись в тот день до работы, я решила, что возбуждение, царившее в атмосфере, связано с убийством Мауды. Однако все оказалось иначе. Как только я вошла, Сэм втащил меня в кладовку. Он кипел от гнева и готов был продырявить меня насквозь. Сэм никогда не был так зол на меня, так что вскоре я едва сдерживала слезы. «Если тебе кажется, что кому-то из клиентов угрожает опасность, ты просто сообщаешь об этом мне, и с этим разбираюсь я, а не ты», — повторил он в шестой раз, прежде чем я поняла, что Сэм испугался за меня. Я ощутила, как это чувство исходит из него, и сразу захлопнула свой мозг, чтобы не слышать Сэма. Прослушивание своего начальства приводит только к неприятностям. «А если ты считаешь, что на нашей парковке что-то происходит, то правильным действием является звонок в полицию, а вовсе не разыгрывание из себя дружинника», — кипел Сэм. Его красивое лицо, обычно румяное, было краснее, чем всегда, а густые золотистые волосы выглядели так, словно он их не расчесал. «Ладно», — сказала я, стараясь говорить спокойно и держать глаза широко открытыми, чтобы из них не полились слезы. «Ты собираешься меня уволить?» «Нет», — воскликнул он, разозлившись еще больше. «Я не собираюсь терять тебя». Он схватил меня за плечи и слегка тряхнул. И стоял так, глядя на меня своими огромными сверкающими синими глазами. Я почувствовала волны жара, исходящие от него. Прикосновение усиливает мою неполноценность, и я невольно всегда слышу того, кто прикасается ко мне. Я уставилась прямо ему в глаза. Потом опомнилась и отпрыгнула в тот момент, когда он отпустил руки. Голова у меня пошла кругом, и я выскочила из кладовки, словно увидела призрак. Я уловила парочку странностей. Сэм хотел меня, а я не слышала его мыслей столь же отчетливо, как у других людей. На меня накатили волны его эмоций, но не мыслей. Скорее похоже на ношение колечка, меняющего цвет в зависимости от настроения, чем на получение факса. Ну и что же мне было делать с этой информацией? Ничего. По множеству причин я никогда раньше не смотрела на Сэма как на мужчину, которого можно затащить в постель. По крайней мере, которого я бы могла затащить в постель. Очевиднейшей из причин было то, что я вообще ни на кого так не смотрела. И вовсе не из-за недостатка гормонов. Ух, этого у меня было предостаточно. Но я их старательно подавляла, поскольку для меня секс – это просто бедствие. Представьте-ка, каково знать все, что думает партнер. Вот-вот. О, Господи, бородавка, задница великовата, подвинулась бы вправо. И так далее и тому подобное. Вы поняли, о чем я? Поверьте, это остудит любой пыл, а во время секса нет никакой возможности поддерживать умственную защиту. А еще одной причиной было то, что Сэм нравился мне в качестве начальника. Я любила свою работу. Она помогала мне всегда быть в тонусе. А еще именно эта работа дает мне возможность зарабатывать. И, наконец, я не становлюсь затворницей, чего опасается моя бабушка. Мне было бы тяжело работать в конторе. А колледж просто невозможен из-за необходимости постоянной суровой сосредоточенности. Это бы меня просто иссушило. так что теперь мне оставалось только поразмышлять о чужом желании, которое я ощутила. В нем не было ничего общего со словесными предложениями или изнасилованием. Я почувствовала его, но не могла проигнорировать по собственному выбору. Я оценила деликатность шефа. Интересно, прикоснулся ли Сэм ко мне намеренно, зная о том, что я собой представляю? Я решила больше не оставаться с ним наедине, но следует признать, что этим вечером я была совершенно потрясена. Следующие две ночи прошли лучше. Мы вернулись к нашим прежним спокойным отношениям. Я была этому очень рада, но в то же время и разочарована. А еще я падала с ног от усталости, так как убийство Маудет произвело громадный наплыв умерлота. По Бонтемс циркулировали самые разные слухи, а команда новостей из Шрипорта сделала репортаж об ужасающей смерти Маудет Пикенс. Я не пошла на похороны, но там побывала бабушка, которая сказала, что церковь была набита битком. Бедная толстушка Маудет со своими искусанными бедрами после смерти оказалась куда интереснее, чем была при жизни. У меня намечалась пара выходных, и я стала переживать, что пропущу своего вампира. Я должна была передать бабушкину просьбу, но больше он не приходил в бар, и я засомневалась, что он вообще появится. Мак и Денис тоже не показывались у Мерлота, но Рене Леньер и Хойт Фертенберри уведомили меня, что те адресовали мне страшные угрозы. Не могу сказать, что я всерьез испугалась. Криминальное отребье вроде крыс в изрядном количестве бродило по дорогам и среди трейлерных стоянок Америки. Но у всех них не хватало то ли ума, то ли нравственных правил, чтобы перейти к оседлому образу жизни. Они не оставляли в мире ни одной позитивной отметины, по крайней мере, на мой взгляд. Я проигнорировала предупреждение Рене. Однако ему нравилось передавать их мне. Рене Леньер был невысок, как и Сэм, но в отличие от моего румяного и светловолосого шефа, смуглый и с густой черной шевелюрой волос, слегка подернутых сединой. Рене частенько появлялся в баре, чтобы выпить пиво и повстречаться с Орленой. Поскольку она, как он любил повторять всем посетителям, была его любимой бывшей женой. А у него их было три. Хойт Фонтенберри был более незаметным, чем Рене. Он не был ни брюнетом, ни блондином, ни большим, ни маленьким, зато всегда казался жизнерадостным и давал приличные чаевые. Он восхищался моим братом Джейсоном куда больше, чем тот, на мой взгляд, заслуживал. Я порадовалась, что в ночь, когда вампир вернулся в бар, не было ни Рене, ни Хойта. Он сел за прежний столик. И когда вампир оказался передо мной, я ощутила смущение и поняла, что почти забыла о неприметном сиянии его кожи, зато преувеличила его рост и красоту линии рта. «Что для вас?» – спросила я. Он посмотрел на меня. Я забыла и о глубине его глаз. Он не улыбался и не моргал. Он был совершенно неподвижен. Я опустила защиту и почувствовала, как расслабилось мое лицо. Это было почти столь же приятно, как сеанс массажа. Мне кажется, именно так. «Кто ты?» – спросил он уже во второй раз. «Официантка?» – ответила я, снова преднамеренно не поняв его. Улыбка сползла с моего лица. Покой был нарушен. «Красного вина», – заказал он, огорчившись, что я не поняла его. «Хорошо», – сказала я. «Искусственная кровь должна прибыть завтра. Простите, смогу ли я поговорить с вами после работы? Я хочу попросить вас об одолжении». «Несомненно, я в долгу перед вами». Счастье в его голосе при этом не прозвучало. «Об одолжении не для себя». Я почувствовала себя задетой. «Для моей бабушки. Если вы еще не ложитесь, думаю, что еще нет. 1:30, когда заканчиваю работу, не затруднило бы вас подождать меня у служебного выхода позади бара». Я кивнула в ту сторону, и мой хвост метнулся по плечам. Он следил за движением моих волос. «Почту за честь». Так и не поняла, было ли это проявление галантности, что являлось по бабушкиным рассказам нормой поведения в прежние времена. Или же он просто издевался надо мной. Я удержалась от искушения показать ему язык или сделать нос. Вместо этого повернулась и отправилась к стойке. Я принесла ему вино, он дал мне 20% чаевых. А вскоре взглянув на его столик и обнаружила, что он исчез. Интересно, держит ли он свое обещание? Орлена и Дон ушли прежде, чем я была готова. Главной причиной было то, что все салфетницы на моих столах оказались полупустыми. Я забрала свою сумочку из запертого кабинета в конторе Сэма, где обычно оставляю ее на время работы, и попрощалась с шефом. Я слышала, что он в мужском туалете и, скорее всего, пытается прочистить текущий унитаз. Я на секунду зашла в женский, чтобы проверить прическу и макияж. Когда я вышла из бара, то заметила, что Сэм уже выключил свет на стоянке для посетителей. Служебную парковку освещал только сигнальный огонек на мачте перед его трейлером. К радости Орлены и Дон, Сэм оставил кусочек земли и посадил перед своим трейлером самшит, так что они постоянно отпускали насмешки в адрес его аккуратной живой изгороди. Мне же всегда казалось, что это очень красиво. Как всегда, Сэм поставил свой грузовик перед трейлером, так что моя машина осталась на стоянке единственной. Потянувшись, я посмотрела по сторонам. Билла нигде не было. Я сама удивилась своему разочарованию. Или я действительно ожидала от него галантности, пусть даже к ней не лежало его сердце. Да имелось ли оно у него? А может, улыбнувшись, подумала я, он сейчас выскочит из-за дерева и возникнет передо мной со звуком «пуф», окутанный черной с красными полосами накидкой с капюшоном. Но ничего такого не случилось, и я поплелась к своей машине.